Сегодня поговорим, или я вам предложу тему, которая актуальна. Почему? Потому что мы с вами в народе называемся каким словом? Такое, знаете, ругательное слово. Баптисты, да? Ну, для кого-то ругательное, для кого-то имеет смысл и очень глубокий. И вот, казалось бы, ну, мы в преддверии Рождества и должны говорить о Рождестве, но мы говорим сегодня о крещении. И я думаю, что о крещении, вот о погружении нашем в... Вот об этом мы и поговорим сегодня. Я буду читать отрывок из Евангелия Марка, с 1 главы, с 1 по 8 стих. Евангелие Марка, 1 глава, с 1 по 8 стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. «Как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень у обуви его». Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. Аминь. Вот, знаете, действительно, мы с вами должны напоминать себе о том, что мы крещеные. И не просто крещеные, мы сознательно приняли Иисуса Христа. А вот что было в то время, когда Христос только лишь выходил на свое служение, на проповедь Евангелия? И вот здесь вот повествование говорит о том, что пришел Иоанн. Вот сейчас было подробно сказано Сашей о том, кто такой Иоанн. Здесь он назван даже ангелом, который предидет пред лицом моим, то есть пред Иисусом Христом предыдет. И не случайно его назвали предтечей, предтечей вот этого явления Иисуса Христа народу, вот этого служения его благовестия, проповедания Царства Божия, проповедования Царства Божия. И Иоанн, как посланник Божий, а именно он был посланником, потому что когда Христос задал вопрос этот фарисеям. Какой вопрос? Крещение Иоаннова. Откуда было? С небес или от человека? То он заставил задуматься этих хитрых людей, фарисеев, о том, что отвечать. Они промолчали, хотя ответ-то они знали. Сегодня нам предложено ответить на этот вопрос. А крещение Иоаннова что такое? Откуда это крещение? И Евангелие очень подробно говорит о том, что такое крещение. Крещение вообще что это такое? Погружение. Во что? В воду. Да? Мы, вот принявшие все сидящие, ну большинство сидящих, приняли святое водное крещение, мы сейчас говорим. И тогда Иоанн, приглашая людей, преподавал им вот это вот крещение, водное крещение. Почему водное крещение? Вообще Палестина, она имеет мало источников воды и всегда дефицит с водой. Проще всего, наверное, набрать вот этого красного песка и человека погрузить в этот песок. Это тоже ведь крещение, тоже погружение. Мы с вами знаем, что... В ветхие времена, когда Моисей вывел народ из Египта, написано, что все крестились в Моисея и в облако. Вот интересно, как это в Моисея все крестились и в облако крестились. А ничего здесь сложного-то нет. Они по слову Моисея должны были обратиться к Богу. То есть они должны погрузиться были в эту весть, которую говорил им Моисей. И тогда, когда Бог являлся в виде облака, а Он тоже погружал вот этих людей, этот народ израильский, в себя. Поэтому и произошло вот это название крещение. Но, собственно говоря, крещение в Ветхом Завете, вот как таково, понятия нету. Есть понятие ритуальное омовение. И мы знаем, что ритуальное омовение, значит, пользовались священники, или даже было предписано это ритуальное омовение священникам, служителям Божьим, и, соответственно, даже водою омывались и скамьи, и лавки, и посуды, и все то, что принадлежало Господу и храму. И вдруг, значит, вот из, казалось бы, из ничего вышло вот это вот Иоанново крещение. Но хочу сказать сразу, что иудеи до сих пор используют вот этот обряд такого омовения, когда человек прикасается к нечистому. Ну, или к мертвому телу, или то, что связано с женщиной. И то, что сейчас называется прозелитизмом. Переход из язычества в иудаизм. Вот этот переход, он должен был осуществляться вот погружением в эту воду. Причем вот этот вот резервуар с водой назывался миква. И вот этот обряд миква назывался. Что это такое? Вот действительно этот резервуар с водой был, в который была налита дождевая вода, которая собиралась с небес, и ее должно быть не более и не менее 760 литров. Так вот было положено, что вот эта дождевая вода должна была иметь вот такой объем. И всякий человек, входящий в эту дождевую воду, а вода дождевая символизировала собой это благословение неба, то есть пришедшие с небес, они должны были погружаться и проходить через эту воду, и потом очищенные уже могли принимать и исполнять все требования закона и находиться в обществе израильском. И вот когда вот этот великий пророк, он назван великим, он рожденный женами больше, пришел и стал проповедовать Царствие Божие, Господь ему указал на вот этот обряд или на этот способ привлечь людей, внимание людей. И вы знаете, действительно, вот в то время, когда пришел Иоанн, было велико ожидание в народе пришествия Мессии. Были такие даже бедняки Господни, которые каждый день ожидали пришествия Мессии. Каждый день они друг друга готовили к этому и говорили, что придет, должен прийти Мессия. И вот Иоанн для того, чтобы привлечь людей к тому, что грядет Мессия, Спаситель их, он выбрал вот эту форму возвещения, то есть вот это омовение, погружение в воду Иордана. И действительно, он не только своим внешним видом привлек людей, множество людей. Написано, разные слои вот этого иудейского народа приходили на Иордан креститься. Там и фарисеи, и книжники, и законники, и кто еще, мытари были, да, и воины были. И они все шли не для того, чтобы посмотреть, потому что Христос говорит, вы для чего туда приходили, в эту пустыню? Посмотреть на человека в царских одеждах? Там нету его. Или что-то другое вы хотели увидеть? Тоже не увидите. Они именно приходили для того, что звучала проповедь Иоанна Крестителя, обличавшая их, этих людей, эти сословия в том, что они неправильно живут. Вы знаете, действительно, к тому моменту уже многие из народа иудейского осознали всю бессилие закона, который они исполняли, но который не мог их сделать совершенными, которых не мог обелить и сделать праведными. И вот этого сознания греховности своей присутствовало в народе. И особенно в этой вот группе бедняков Господних, которые жили ожиданием прихода Мессии. Потому что с Мессией было связано не только освобождение народа от внешнего господства, но и внутреннее очищение народа от скверны греха. И вот эти люди, приходя на Иордан к Иоанну, они понимали, что что-то происходит такое, что они, влекомы вот этим призывом, должны исполнить это. Иоанн говорил, что когда посылали к нему, говорят: «Ты какой властью имеешь? Что за власть у тебя?» Он говорил, что пославший меня, а пославший его был Бог, сказал, чтобы он проповедовал Царствие Божие и покаяние вот этому народу. Это была миссия Иоанна, чтобы привлечь внимание народа к тому, кто идет за ним. Разница между Христом и Иоанном какая была, кто помнит, в возрасте? Полгода, да? Примерно полгода. То есть он был молодой человек, сравнительно молодой человек, лет 30, которого Господь послал исполнить свою миссию на этой земле, возвестить народу пришествие Сына Божия. Братья и сестры, я вспоминаю стих Александра Сергеевича Пушкина «Служение пророка». Что это такое? Это не учитель, это не раввин. Это глашатай. Он озвучивал или он передавал народу волю Божию, которую он получал через откровение, через сновидение, и он должен был в точности передать эту волю Божию народу. У Александра Сергеевича стих такой есть. «Воспрянь, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, что? Глаголом жги сердца людей». Вот это призыв был к тому, чтобы пророк, обличая народ в том, что он неправедно живет, обращал его к Богу. И действительно, вот это покаяние, или греческое слово метаноя, мы с вами очень хорошо знаем, это изменение сознания человека. Это обращение человека внутрь себя. То есть человек должен был посмотреть, а как он живет? Он должен был осознать всю ту неправоту свою и греховность перед Богом и принести достойный плод покаяния, о котором вот сейчас брат говорил. Иоанн был только и занят тем, чтобы предвозвестить крещение иное. Он сказал, что вот тот, который идет за мной, будет крестить вас чем? Духом Святым и огнем. Вот это покаяние Иоанновы, вернее, крещение Иоанна, состояло, суть его состояла в том, что он приготовил людей к восприятию Иисуса Христа, Мессии, Спасителя. Вы знаете, многие говорят: ну, а сейчас-то вот что за крещение? И некоторые приписывают крещению таинство, так будет таинственный смысл, что да, вот если ты покрестишься, то многие проблемы твои, в своей жизни, они просто исчезнут, потому что ты покрестился, повесил на себе оберег, и этот оберег будет охранять тебя от всякой нечистоты, от всякой напасти. Так нет, само крещение не спасает. Само крещение не спасает, братья и сестры, потому что это только видимый знак. Это поручение от Господа, когда человек должен вступить в эти воды, вступить в завет с Господом. И вот, когда мы с вами читаем книгу «Деяния апостолов», были такие ученики, которые ничего, кроме Иоанна крещения, не знали. И когда апостол пришел и стал спрашивать их, то они говорят: ну вот так получилось, что мы только исповедуем Иоанна крещение. И тогда он должен был рассказать им учение Иисуса Христа. Учение Христа о покаянии. Как он сказал одному из священнослужителей народа, Никодиму, что нужно вам родиться свыше от воды и духа. Это необходимые условия для того, чтобы воспринять Бога в сердце. Нужно родиться, нужно исповедовать свои грехи перед Богом. И вот смотрите, Иоанн крестил, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Что сам Иоанн прощал грехи? Или крещение способствовало тому, чтобы прощать грехи? Нет, конечно. Иоанну не дано было прощать грехи. Иоанн был только лишь гласом вопиющего в пустыне. Дано прощать грехи только лишь Иисусу Христу, Сыну Божию. И мы с вами когда читаем, что Христос имел в этом власть прощать грехи, и многих приводил в смущение, почему ты это делаешь? Потому что он только один имеет власть прощать грехи человеку. Очень важно нам понимать, что сегодня вот Иоанново крещение нету. И это не, и вот то, что мы сейчас с вами исповедуем крещение, это не заменитель Иоанново крещения. С уходом со сцены Иоанна Крестителя и крещение Иоанново потеряло свое значение. И сейчас мы с вами крестимся во имя кого? Во имя Иисуса Христа. Апостол Павел в 12 главе 1 послания Коринфянам, 13 стихе, говорит: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Мы с вами Духом Святым погружаемся в тело Христово. А что такое тело Христово? Тело Христово – это церковь, где мы с вами являемся членами. Дух Святой погружает нас в смерть Христа. Для чего? Для того, чтобы мы умерли для грехов этого мира. Чтобы мы, воскреснув со Христом, жили новой жизнью, праведной жизнью. Еще крещение служит для того, чтобы отождествить себя с народом Божьим. Мы, преподавая крещение в церкви, говорим, что ты становишься членом этого тела поместной церкви. Ты имеешь все права и обязанности в этом теле. До этого мы так не говорим. И человек, вступая в завет с Господом, или иными словами, подписывая вот этот договор, ставит свое согласие в виде подписи. Я согласен. Я согласен исполнять все заповеди Божьи. Поэтому действительно, мы сегодня должны говорить о крещении, потому что это важно для нас. Мы с вами баптисты, и крещение – это отличительная, скажем, черта нашего вероисповедания, потому что некоторые люди просто окроплением водою крестят, да? Или частичным погружением. Мы же с вами исповедуем погружение в воду, погружение в воду, вот как евреи в эту микву погружались, так и мы с вами погружаемся в воды баптистерии, чтобы потом как бы символично восстать в новый, с воскресением Иисуса Христа. Апостол Петр говорит о том, что крещение – это что? Не плоской нечистоты омытие, как оно было в Ветхом Завете, да? Когда человек прикасался к нечистому. Это обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Слышите, братья и сестры? Не крещение спасает, а это обещание Богу доброй совести. Спасает Христос, победитель, который победил смерть и ад, который восторжествовал на Голгофском кресте собою. и дал нам жизнь. И поэтому Иоанн, как креститель, является только лишь вот этим ангелом, предвестником того, что будет совершено иное крещение. Крещение в Духе Святом. Крещение, которое погрузит нас в тело Христово и сделает нас причастниками Его естества. И мы с вами, братья и сестры, должны об этом помнить, что тот, который пришел после Иоанна, является вот настоящим крестителем, который дает нам все и с избытком, и чистоту, и праведность, и себя самого для того, чтобы мы жили им, дышали им, чтобы мы благовествовали Его в окружающем нас народе. Пусть прославится Его святое имя. Аминь.